Его пальцы холодны и неприятны, как бы осторожно ни касались они моей руки. И я невольно отдергиваю руку, хотя очень боюсь обидеть Ивана Степановича. Он легко оттолкнулся от площадки и побежал по канату. Далеко внизу, во тьме, едва различались очертания огромной в унисон дышащей массы. Сейчас он не различал в ней отдельных лиц, но хорошо представлял, как они следят за ним, сколько различных чувств отражается на них. Замедлилась музыка марша. В ней стали прослушиваться предупредительные паузы, нарастала барабанная дробь. Он напряг мышцы, стараясь как бы проверить и прочувствовать каждую из них. Сейчас он сотворит свой номер. Двойное сальто-мортале с шестом на проволоке. Еще недавно такой номер считался невозможным даже для самого тренированного артиста. Но у него, Виктора, мышцы напрягутся и расслабятся на доли секунды быстрее, чем у обычного человека. И этих долей окажется достаточно, чтобы благополучно совершить невозможное. Десятки раз его обследовали врачи, удивляясь феномену. Пожалуй, тщательнее других его изучал врач знакомой сестры. Кажется, он не только вылечил Таню, но и влюбился в нее. Сегодня Танюшка наконец-то решилась прийти в цирк, посмотреть его сальто. Как жаль, что отсюда ее не различить. Отсюда он видит только то, что называют лицом публики, сотни лиц, объединенных напряженным ожиданием. Музыка стихает, грохот барабанов усиливается и внезапно обрезается лезвием тишины. Виктор отвлекается от всех посторонних мыслей и сосредотачивается только на себе, на своем теле и на том, что предстоит совершить, выстраивая в памяти последовательность движений. Толчок ногами о проволоку, напрягаются мышцы спины. И уже взлетая в воздух, уже переворачиваясь, он вдруг настораживается. Испуг пронзает его острием стрелы, отравленный и непонятный, как недоброе предчувствие. Десятки раз он исполнял этот номер и ни разу не чувствовал ни малейшей неуверенности. А сейчас правая пятка больно ударяется о проволоку и проваливается в пустоту. Виктор падает. Все в нем обмирает. А навстречу несутся огни и крики. И он не узнает, что в этот вечер реакции мышц в его ногах протекает, как у всех нормальных людей, на доли секунды дольше. Внезапный рывок на спину. Сердце и желудок еще несутся вниз. Мышцы сведены в конвульсиях. Но Виктор взлетает, качается на страховочном канате, беспомощный, как рыбешка на крючке. Он слышит единый крик зала, крик облегчения, а сам готов завыть от унижения и стыда. В голове проносится: «Я ведь просил в качестве исключения разрешить мне выступать без страховки. Я обижался и грозился уйти из цирка, когда отказали. А что было бы сейчас со мной?» Он чувствует, как сводит внутренности, и пугается, что его может стошнить сейчас, здесь. Совсем близко мелькает поручень площадки. Стоит только протянуть руку, ухватиться за него и ощутить ногами рифленую твердь. Постоять там пару минут, отдышаться и попробовать повторить номер. Но при одной мысли об этом приливает тошнотворный страх. Что это со мной? Ну, ошибся, сорвался. С кем не бывает. И даже ухватиться за поручень не может, хотя тот мелькает совсем близко. Приближается, уносится. Приближается, уносится. Раз, два. Веселые качели. С кем не бывает, невелика беда. протянуть руку, чуть податься в бок –